Глава 14. Солнечный лучик уже часов 5 неустанно выжигает мне глаза, и все никак не уходит. Проклятие. Отмахнувшись рукой от солнца и перевернувшись на бок, я все-таки проснулся и сразу увидел пару глаз той, кто всецело разделяла со мной мои мысли. На недавнем турнире мы так устали, что, вернувшись назад, сразу завалились спать. По ощущениям, я проспал больше суток. Франк, что сейчас смотрит на меня, тоже. Даже толком переодеться не успели. Так и попадали на кровать от истощения и сил и маны. Больше суток в этом всем пролежали. Ужас! Как четверешки? Спросил я, приходя в сознание. Все еще шумят. Ясно. Франк они тоже достали. Будучи единственными, кто не устал, эти четыре бестолочи как-то самоорганизовались. И я точно слышал проскочившее слово «шашлыки». Стоило вспомнить об этом, как сразу живот заурчал. Теперь этот шум снизу уже не кажется таким противным. «Угу». Фран улыбнулась и положила руку себе на живот. «Конечно, она тоже голодная, как волк. Мы 2 дня ничего не ели, участвуя в кровавом побоище, затем сутки проспали. Активировав пространственное кольцо, я достал оттуда маленькую фигурку, ставшую нашим главным призом». Столько жизней было принесено в жертву, и все ради этого. Что теперь? Франк тоже с любопытством на нее смотрит. Так как мы почти сразу вырубились, то она почти ничего не знает. Пришлось потратить какое-то время, чтобы рассказать о том, что там произошло. «Хочешь, спрячу эту штуку в сундук?» — усмехнулся я. «У нее нет таймера, так что мы можем просто о ней забыть и наслаждаться жизнью. Наш мир, наверное, так и останется в подвешенном состоянии между двух миров, до тех самых пор, пока какой-нибудь чудак лет через 300 найдет этот сундук и нажмет на кнопку. Но это будет уже не наша проблема». «Кнопку нужно нажать не здесь». Франк мило потянулась и снова посмотрела на фигурку. «Только мы можем нажать. Да и спрятать в сундук скучно будет, да?» «Я надеялся, что ты это скажешь», — ухмыльнулся я. «Думаю, да, нажатие на эту фигурку станет активатором прохода в наш мир. Нажать на кнопку нужно где-то на земле Срединного мира. Сейчас только мы можем это сделать. Оставить все как есть, значит, обречь этот мир на стагнацию. Система бы этого не хотела, а что важнее, этого не хотел бы я. Как и сказала Франк, это скучно. Я не вижу ни единой причины, почему мы должны останавливаться». «Далеко зайдем», — сказала Фран, продолжая улыбаться. «Еще как!» — оскалился я. Поднявшись с кровати и осмотрев провонявшую кровью комнату, я понял, что применять чистку на вот этом вот всем уже поздновато, да и навык этот не так работает. Одно радует. Прежде чем завалиться на кровать, я стянул с себя броню и догадался закинуть в пространственное кольцо. А то все было бы, ну, совсем плохо. Немного прибравшись в комнате и побросав все вдогонку к броне до лучших времен, я пошел в душ. Со всем остальным разберемся потом. Если в нашей комнате окружающий шум и гам слышался только отдаленно, то, спустившись вниз, я понял, что мы недооценили размаха учиненного четверешками мясного беспредела. «Хорошо, что наш новый дом такой большой», — подумал я, смотря на просто огромную кучу народа, собравшегося здесь. Лесная фея была первой, кто увидела мое появление, и тут же подплыла ближе с тарелкой очень ароматно пахнущего мяса. «Будешь?» Без лишних церемоний я взял с ее тарелки кусочек и закинул в рот. «Раз это мясо жарится в моем доме, то я за него и заплатил. Конечно, буду». «Уже празднуете?» Отвлекшись от ее довольного лица, я переключил свое внимание на других людей в зале. Лидеры моих кланов-союзников все подрулили поближе. Члены их кланов тоже тут, но, естественно, наслаждаются мясом в своих маленьких группках. Даже лидер Новой России здесь, оторвавшись от какого-то разговора с пастухом, тоже решил приблизиться. «Простите, что помешали вам отсыпаться», — сказал он, опередив другие открывшиеся рты. «Все остальные уже проснулись, эта вечеринка в честь победы как-то сама собой организовалась». «Да сейчас сама собой», — ухмыльнулся я, посмотрев краем глаза на четверешек. Учитывая энтузиазм этих четверых и его дружеские разговоры с пастухом, могу сказать, что этот старикан приложил немало сил, чтобы вынесли нашу частную, только зарождающуюся вечеринку на такой масштабный уровень. В очередной раз не перестаю удивляться умением этого мужика. «Я не против», — ответил я, решив много об этом не думать. «К тому же все это заслужили». «Я слышал много историй о том, что случилось на турнире», — улыбнулся тот. «Ваши достижения и вправду выдающиеся. Хочу попросить, не могли бы вы удовлетворить любопытство этого старика?» Улыбнувшись, я достал из кольца выигранную фигурку, разнеся по округе испускаемый ею золотой свет. «Наш приз дает нам много преимуществ», — сказал я, передав старику маленький домик. Едва коснувшись его рук, он сразу потерял свое свечение, как будто у него сели батарейки. «Скорее всего, мы действительно единственные, кто может его активировать. И даже не потому, что другие не могут попасть в Срединный мир. Просто на него наложено ограничение, и только победитель может его использовать. Нам нужно как следует этим воспользоваться». «Вы не решили остановиться?» — спросил старик, возвращая мне фигурку. «Люди в этом месте в основном совсем не глупые, а он так и подавно таковым не является». Увидев текст системного оповещения, все сразу осознали, перед каким выбором мы стоим. «А что, должен?» Я сделал вид, что удивился, и лидер «Новой России» сразу вспыхнул радостью. «Он не может во всем этом участвовать, но ему так же интересна система, как и мне. Он также хочет видеть, до каких высот этот мир может дорасти». «Но сейчас в том мире очень опасно», — сказал я, привлекая внимание всех. «Без преувеличений. Даже я не могу действовать там, как мне хочется. Через какое-то время, когда шумиха после турнира поуляжется, мы начнем его изучение. Врата в наш мир мы откроем только тогда, когда полностью будем уверены, что сможем его защитить». «Хм, а мы, похоже, переезжаем сюда», — усмехнулся морпех, а я только сейчас заметил, что его мертвая подруга тоже ест жареное мясо. «Интересно, нужна ли сейчас человеческая кровь или теперь достаточно и этого?» «Похоже на то», — улыбнулся я. «Деревни новичков?» «Все еще закрыто», — кивнул морпех. «Это вторая причина, почему мы не можем остановиться. Она все еще ждет, и мне кажется, раз уж мы прошли через нее на турнир, именно это место и станет другим концом врат». «Я тоже так подумал». «Скорее всего, да», — согласился я. «Мы и так уже потратили какое-то время на укрепление полуострова. Конкретной цели не было, но теперь она ясна. Пока мы будем изучать другой мир, попробуйте придумать как можно больше вариантов защиты от нежелательных вторженцев. Мало ли что». Получив его кивок, я переключился на японцев. «По-моему, теперь они оба не очень меня любят». «У вас есть план?» «Даже если это и правда, делу это не мешает». «Есть», — кивнул я. «Через недельку мы приступим к его исполнению. Люди того мира имеют неприлично высокий уровень и такие же навыки, как и мы. Наш главный козырь — сокрытие, навык, благодаря которому мы могли делать, что пожелаем и когда пожелаем, там не сработает. Это очень прискорбно, но это факт. Придется как-то к этому адаптироваться, и у меня уже есть на примете подходящее умение». «Не уверен, смогу ли я найти такое в своем меню, но если смогу, наше сокрытие выйдет на несколько иной уровень. Жду не дождусь, когда мой сокрытый легион превратится в легион безликих».